Глава десятая. Антония. Первая. Ремесленник. Вялый, худощавый мужчина, несмотря на длиннющие ноги, передвигавшийся мелкими коротенькими шажками, остановился и ткнул пальцем в приземистый бледно-голубой дом. «Здесь!» — прошамкал он. Его поведение вызывало у Булаха улыбку. Ремесленник явно напуган. Возможно, он думал, что, использовав дар чудесного мальчика, вылечившего его тяжело и долго болевшую жену, поступил незаконно. И он очень старался угодить воинам правителя, постучавшим в его дом и потребовавшим показать, куда он отвел мальчика. Булах искоса глянул на Гурина. Лицо у того оставалось бесстрастным. И все-таки Гурин не мог не признать, что им повезло. Они примчались в Антонию галопом, и практически сразу один из подручных коменданта дал адрес дома, где некий мальчик вылечил маленькую девочку. И это произошло, по его словам, вчера. Они же до этого отставали от мальчика на более значительный срок. Гурин не предъявлял коменданту претензий по поводу того, что тот не задержал мальчишку своими силами, а в Антонию до сих пор не прибыл специальный курьер правителя. В иных местах власти вообще не баловали Гурина и его людей толковыми сведениями. Не позволив себе даже небольшой передышки, они направились к указанному дому. От услуг гарнизона Антонии Гурин отказался. Это лишь вызовет переполох, но не конкретную помощь. Коменданту стало известно о мальчике так быстро, потому что домом, куда тот зашел, владел его двоюродный брат, один из богатейших людей Антонии. Его жена, счастливая до безумия тем, что ее дочь вырвалась из клещей опасной болезни, на радостях вспомнила про соседей. В доме напротив давно мучилась женщина. На внутренних органах у нее росли многочисленные язвы. Мальчик отправился к соседям в тот же вечер. Оказалось, когда он вылечил женщину, ее муж предложил мальчику зайти к их дальним родственникам, у которых болела дочь. Мальчик, конечно, согласился. Несмотря на то, что его шатало от усталости, он попросил показать нужный дом прямо сейчас. Мужчина проводил его, и не только потому, что сам мальчик плохо ориентировался в городе. Он не без оснований полагал, что ребенок просто-напросто упадет по дороге. Таким ослабшим он выглядел. Сейчас этот мужчина указывал на дом, куда вчера поздно вечером лично привел ребенка. Он думал лишь о том, как выйти из этой непонятной истории без последствий. Когда главный из этой неприятной четверки воинов сказал ему, что он может идти, ремесленник испытал облегчение. Гурин решил, что горожанину, указавшему дом, не обязательно видеть разговор с хозяевами. Гурин выдержал паузу, не обращая внимания на нетерпеливый взгляд Булаха, после чего приказал Камню и Шраму уйти из поля зрения того, кто откроет дверь. Затем он кивнул Булаху, и тот постучал. Перед ними предстала молодая женщина из немногочисленного сословия зажиточных горожан. «Мужа нет дома», — быстро и уверенно сказала она. Булах уже открыл рот, но Гурин придержал его за локоть. Не мой приказ дать слово ему. Булах застыл. Женщина вопросительно разглядывала мужчин, в бордовых плащах воинов правителя. Гурин тоже изучал ее. Он быстро смекнул, что перед ним хоть и женщина, но волевой крепкий человек. Такую непросто запугать, заставить растеряться, залепетать ответы на любой вопрос. Они могли втолкнуть ее в дом и под угрозой физической расправы вырвать все, что их интересовало. Вряд ли будут хоть какие-то существенные последствия. Однако Гурин знал, это не столь необходимо, хотя бы потому, что они даже не выиграют время. Гурин мягко произнес: «Мы ищем мальчика. Мальчика лет 10, не старше. Он лечит людей». Женщина приготовилась что-то сказать, но Гурин не позволил, быстро договорив: «Он сын одного из наших воинов. Этот воин — мой личный соратник и друг. Узнав о даре своего сына, он благословил его на долгий путь, чтобы мальчик шел и лечил в разных городах людей». Здесь Гурин позволил себе паузу, надеясь, что так ложь легче войдет в сознание хозяйки. «Случилось непредвиденное», — продолжил он. «Его отец заболел, и нам срочно нужно найти его ребенка. Ведь собственного отца, давшего ему жизнь, он обязан вылечить в первую очередь». Женщина молчала, разглядывая Гурина и Булоха широко раскрытыми глазами. Казалось, она искала подвох. Гурин подумал, что, не будь рядом Булоха, его слов оказалось бы более чем достаточно. Проклятие! Он не догадался об этом раньше. Булох был менее устрашающим, нежели камень и шрам, но скрывать свои эмоции он никогда не умел. «Нам сказали, — закончил Гурин, — мальчик у вас». «Да?» — вырвалось у женщины. «Он здесь?» — мягко уточнил Гурин. Он так и не понял, о чем думает хозяйка. Подействовали на нее его заверения или нет? «Он был у нас», — сказала женщина. «Но ушел. Недавно ушел. Перед вами». Гурин впился в нее взглядом. «Надежнее было резко сменить тон, пригрозить смертью, если она обманула воинов-правителя, но ее слова точно так же могли оказаться правдой». Она указала в сторону восточных ворот. «Он пошел туда». Гурин сдержал естественное желание пригрозить ей напоследок. У него появилась неплохая мысль. «Спасибо, сестра», — сказал он, — «за то, что помогла воинам правителя». Вернувшись к лошадям, Гурин приказал ожидавшим воинам: «Останьтесь здесь. Следите за домом. Если из него кто-то выйдет, женщина или мужчина, кто угодно, проследите за ним. Мы у восточных ворот. Что-то разнюхаете, один из вас скачет к нам. Если нас там нет, ждите. Хватайте любого ребенка, хоть чем-то соответствующего нужному описанию. Все ясно?» Камень и шрам одновременно кивнули. Гурин обернулся к Булоху. «Давай к восточным воротам».